Глава шестая. Пеленорская битва. Атакой на Гондор руководил непростой предводитель орков. Тьма исчезла слишком рано, до срока, назначенного темным владыкой. Удача изменила предводителю в тот самый миг, когда он уже протянул за ней руку, но рука была длинной и сильной. Под его началом собралось огромное войско. Это был король, слуга кольца, верховный Назгул. Да, он покинул ворота, исчез, но для него это не было поражением, а для защитников — победой. Теоден свернул к городу, от которого его отделяло не больше мили. Он придержал коня, рыцари собрались вокруг, с ними был и юный Дернхельм. Впереди, ближе к стенам города, отряд Эльфхельма громил осадные машины и истреблял врагов, загоняя их в ямы, полные огня. Вся северная часть Пеленнора была захвачена всадниками. Шатры орков пылали, а сами они бежали, спасаясь к реке. Но осада еще не была снята, ворота не освобождены, и в южной части поля стояли свежие силы врага. По ту сторону дороги собрались войска харадримов. Их предводитель заметил Теодена, вырвавшегося далеко вперед с немногими рыцарями. Он поднял знамя с черным змеем на красном поле и кинулся на правителя Рохана. Теоден тоже заметил его и рванулся навстречу. Северные и южные всадники сшиблись в яростной схватке, но северяне, хоть и не столь многочисленные, были более искусны в битве и быстро уничтожили отряд из Харада. А Теоден одним взмахом меча рассек их предводителя и его змеиное знамя. Уцелевшие южане повернули вспять и бежали. Но вдруг блеск золотого щита Теодена потускнел. Небо померкло, на землю упала тень, кони начали храпеть и взвиваться на дыбы, сбрасывая всадников. «Ко мне! Ко мне!» — вскричал Теоден, — «не бойтесь тени!» Но его конь, словно обезумев, поднялся на дыбы, забил в воздухе копытами и, захрапев, грянулся оземь, из груди у него торчало черное копье. Падая, он с размаху придавил собою Теодена. Огромная тень, подобная туче, опускалась на землю. Это было крылатое чудовище, похожее на исполинскую птицу без перьев. Кожистые крылья, растянутые между длинными когтистыми лапами, издавали ужасный смрад. Это было порождение древнего мира, птенец последнего, забытого временем выводка, родившегося где-то в затерянных горных дебрях. Темный владыка разыскал этот выводок и кормил падалью, пока детеныши не стали крупнее любого другого летучего создания. Потом он дал их вместо коней своим слугам. Страшное существо спускалась кругами все ниже, потом, растопырив лапы, выгнув длинную голую шею, разевая усаженный острыми зубами клюв, чудовище села и, качнувшись, угнездилось на трупе коня Теодена. На его спине сидел всадник, огромный и грозный, закутанный в черный плащ. Железная корона венчала его, но между короной и плащом был только мрак и мертвенный блеск глаз. Это был предводитель Назгулов. Исчезнув от ворот, он вернулся по воздуху, а теперь спустился, неся гибель, превращая надежду в отчаяние, победу в смерть. В руке он держал железную палицу. Все рыцари, сопровождавшие Теодена, были либо убиты, либо унесены обезумевшими конями. Только Дернхельм, чья верность превышала страх, остался на месте. Все это время Мерри безопасно сидел позади него, но когда на землю пала тень, конь сбросил их обоих и умчался в ужасе. Мерри упал и быстро отполз на карачках, оглушенный и ослепленный страхом. «Встань! Встань!» — твердил он себе. «Ты же должен быть при Теодене! Как отец будете вы для меня! Ты же сам это сказал!» Но воля была бессильна. Он не осмеливался даже открыть глаза и оглядеться. Потом ему послышался голос Дернхельма, странно похожий на другой, очень знакомый ему. «Прочь, нечистый сын мрака, пожиратель падали! Оставь мертвых в покое!» И другой голос, полный холодной злобы, ответил: «Не становись между Назгулом и его добычей, он не станет убивать тебя. Он унесет тебя в обитель скорби, дальше любой тьмы, где твою плоть сожрут, а трепещущую душу отдадут во власть бессонного ока». Лязгнул меч, выхваченный из ножен. «Что ж, попробуй, если сможешь». «А я, если смогу, помешаю тебе». «Помешаешь мне? Глупец! Ни один воин не может помешать мне». И тут Дернхельм засмеялся, и в его голосе был звон стали. «Но я не воин. Перед тобой женщина. Я Йовин, дочь Йомунда. Не становись между мною и моим родичем и повелителем. Будь ты живой или только оживший, прикоснись к нему и погибнешь». Крылатое чудовище неожиданно тонким и противным голосом закричало на нее, но черный всадник молчал, охваченный внезапным сомнением. От изумления Мерри забыл страх и открыл глаза. В нескольких шагах от него сидело чудовище, распространяя вокруг себя мрак. Над ним грозной тенью высился Назгул. Немного левее, обратясь лицом к нему, стоял тот, которого Мерри звал Дернхельмом, но теперь шлем упал с головы воина, освободив золото волос, рассыпанных по плечам. Серые, как море, глаза смотрели твердо и гневно. В одной руке воин сжимал меч, в другой — щит, которым заслонялся от взгляда страшного врага. Да, это была Йовин. Мерри вспомнил взгляд молодого воина, когда они покидали Дунхарг. Взгляд без надежды, взгляд человека, готового встретить гибель. Сердце хоббита наполнилась жалостью и восхищением, и в нем проснулась медленно разгоравшаяся отвага его племени. Он приподнялся и, стиснув руки, прошептал: «Она не умрет, такая прекрасная, такая печальная, по крайней мере, она умрет не одна». Черный всадник не замечал его, а Мерри все не решался двинуться, боясь привлечь к себе губительный взгляд. Потом очень медленно начал отползать в сторону, но вождь-призрак все думал о женщине, стоявшей перед ним, и о древнем предсказании. Вдруг крылатое чудовище взмахнуло своими зловонными крыльями, прянуло в воздух и ринулась на Йовин, крича и стараясь ударить ее клювом. Йовин не дрогнула. Она была истинной дочерью Рохана, тонкой, как стальной клинок, и такой же гибкой. Ее удар был молниеносным и смертельным. Он обрушился на вытянутую шею, и голова упала, как камень. Йовин отскочила назад, и обезглавленное чудовище, раскинув огромные крылья, рухнуло на землю. В тот же миг мрак исчез, и волосы Йовин заблестели на солнце. Но черный всадник уже стоял перед нею, огромный и грозный, Со злобным криком, нестерпимым для слуха, он нанес удар палицей. Щит Йовен разлетелся, рука, державшая его, переломилась, а сама она зашаталась и упала на колени. Тогда всадник навис над ней, как туча, и вновь взмахнул палицей, чтобы нанести последний удар. Но вдруг он отпрянул, вскрикнув от страшной боли, и удар палицы, не повредив Йовен, обрушился на землю. Это Мерри вонзил в него сзади свой клинок из упокоища, пробив черный плащ и невидимое тело ниже панциря. В тот же миг Йовен, привстав последним усилием, вонзила меч в пустоту между плащом и короной. Меч разлетелся в дребезги, корона покатилась со звоном, Йовен упала на поверженного врага, но плащ и панцирь были пусты и лежали на земле смятые и бесформенные, а в воздухе пронесся, замирая, бесплотный жалобный голос. И навеки затих в поднебесье. Мерри стоял среди тел, мигая, как сова днем. Слезы ослепляли его. Словно в тумане видел он золотые волосы Йовен, распростертые неподвижно, и лицо Теодена, погибшего в час своей славы. Хоббит наклонился и взял его руку, чтобы поцеловать. Глаза Теодена открылись. «Прощай, мой добрый Мериадок», — с трудом произнес старый правитель. «Я весь разбит. Иду к предкам. Но даже среди них, могучих, мне теперь можно не стыдиться. Я убил змею. Утро было мрачное, день радостным, а вечер — золотым». Мерри не мог говорить и только плакал. «Простите меня, повелитель!» — всхлипнул он наконец. «Я ослушался вас, и вся моя служба была в том, что я плакал, прощаясь с вами». Теоден слабо улыбнулся. «Не печалься, я простил тебя. Нельзя запретить доблесть. Живи и будь счастлив, и не забывай меня. Никогда уже не придется мне сидеть с кубком и слушать твои рассказы». Он закрыл глаза и умолк, потом заговорил снова. «Где Йомер? Мне хотелось бы видеть его, пока зрение не угасло. Он будет правителем после меня, и пусть известит Йовен. Она не хотела отпускать меня, и я никогда больше не увижу ее». «Но повелитель», — запинаясь, проговорил Мерри, — «она?» Только тут он услышал кругом шум, возгласы и звуки рогов. Оглядевшись, он вспомнил, что находится на поле битвы. Ему казалось, что с тех пор, как Теоден упал, прошло много времени, хотя в действительности это было всего несколько минут назад. На них, как волна прибоя, надвигалась новая схватка, и она вот-вот должна была захлестнуть их. Новые вражьи орды спешили от реки. От стен поворачивали рати Моргула, а с юга подходили воины Харада. Пеших прикрывала конница, а позади качались огромные спины мумаков с башенками наверху. Йомер быстро перестраивал Рохирдимов, посматривая в сторону ворот. Там реял серебряный лебедь, Дол Амрота, и рыцари Имрахиля теснили врага от большого пролома. На мгновение у Мерри мелькнула мысль: «Где Гэндальф? Разве он не с ними? Может, он спасет короля и Йовен?» Всадники были уже рядом. Сам Йомер первым подскакал сюда, увидел убитое чудовище и поверженного Теодена. Соскочив с коня, он скорбно остановился над правителем. Один из его рыцарей взял знамя Рохана из рук убитого знаменосца и поднял его. Теоден медленно открыл глаза, увидел знамя и жестом попросил приподнять себя. «Ты мой преемник», — сказал он, — «веди войска к победе и простись за меня Сьёвен. Он закрыл глаза и умер, так и не узнав, что Йовен была рядом с ним до конца. Всадники заплакали о Теодене. Все они любили его. Тогда возвысил голос Йомер: «Горе умерьте! Велик был погибший, умер в сражении, его над курганом жены оплачут, битва зовет нас». Но и у него самого лились слезы, пока он говорил: «Унесем тело с поля битвы, чтобы кони не затоптали его. Тела рыцарей тоже надо унести». Он оглядел убитых, называя их по именам, и вдруг узнал среди них сестру. Пошатнувшись, словно ему в сердце вонзилась стрела, он побледнел от гнева и скорби, а глаза вспыхнули яростью. «Йовен!» — вскричал он. «Как ты оказалась здесь? Безумие или колдовство тому виной? Смерть! Смерть всем им!» И он затрубил в рог и снова закричал своим воинам: «Смерть! Бейте врагов! Пусть ни один из них не уйдет отсюда!» Крик его подхватили отряды: «Смерть! Смерть!» прокатилась по рядам, и воины помчались за предводителем. Они не пели больше, но ударили на врага с такой яростью, что сразу смяли и расстроили его порядки. Мерри стоял в стороне и плакал, никто его не замечал. Потом он вытер слезы и, подобрав зеленый щит, который дала ему Йовен, забросил его за спину, потом начал искать свой меч. В тот миг, когда он нанес удар королю-призраку, правая рука его отнялась, и оружие выпало. Теперь он мог действовать только левой. Вскоре он увидел меч, но клинок дымился, как ветка, брошенная в костер, и пока Мерри изумленно смотрел, он съежился, истлел и исчез. Так ушло оружие из упокоищ, созданное руками мастеров Северного княжества. Тот, кто неторопливо ковал его много веков назад, остался бы доволен судьбой меча. Ведь в ту пору главным врагом молодого Арнора был король-чародей из Ангмара. Ни один другой меч, даже в самой могучей руке, не смог бы нанести вождю Назгулов смертельной раны, не смог бы разрубить узы, скреплявшие незримое тело с черной душой. Воины подняли тело правителя и на носилках из копий и плащей понесли в город. Другие на таких же носилках несли Йовен. Тела рыцарей из свиты Теодена сложили подальше от убитого чудовища и обнесли оградой из копий. Когда бой окончился, чудовище сожгли, а коня Теодена похоронили там, где он погиб, и воздвигли на могиле камень с эпитафией на языках Гондора и Рохана. На этой могиле трава всегда была зеленой и пышной, а место, где сожгли чудовище, всегда оставалось черным и безжизненным. В глубокой печали шел Мерри рядом с носилками, не думая больше о войне. Он устал, все тело болело, и его бил озноб. Ветер с моря принес тучу с дождем, и казалось, что само небо оплакивает смерть Теодена Роханского и отважный Йовен. Как в тумане Мерри видел движущийся навстречу отряд из города, его вел Имрахиль. Приблизившись, он спросил, какую ношу несут воины Рохана. «Короля Теодена», — был ответ, — «он мертв. Король Йомер ныне ведет всадников в битву». Имрахиль спешился и, преклонив колено, почтил павшего вождя. Поднимаясь, он заметил Йовен и проговорил изумленно: «Откуда здесь женщины? Выходит, и жены Рохирримов пришли к нам на выручку». «Она единственная», — ответили ему, — «это госпожа Йовен, сестра нового короля. Никто не знал, что она ушла в поход. Мы скорбим о ней». Князь снова взглянул на Йовен и был поражен ее красотой. Он прикоснулся к маленькой, но твердой руке, вгляделся в лицо и спросил, «Есть ли лечители в городе? Она ранена, быть может, смертельно, но еще жива». С этими словами он поднес к губам Йовен свою блестящую латную рукавицу, и полированный металл чуть затуманился от слабого дыхания. Яростная битва снова разгорелась на полях Пеленнора. Лязг оружия, крики людей, конское ржание перекрывали звуки рогов и грохот барабанов, звенели колокольцами мумаки, подстрекаемые к бою. Под южной стеной пехота Гондора отражала натиск моргульских легионов. Хурин Высокий, страж ключей и правитель Лоссарнаха, Хирлуин с зеленых холмов и князь Имрахиль со своими витязями пробивались на восток к Йомеру. Не сразу смогли они прийти на помощь Рохиддимам. Удача отвернулась от Йомера, гнев подвел его. Первым ударом всадники опрокинули врага и огромным клином врубились в ряды южан. Но когда появились мумаки, кони начали храпеть и пятиться, а громадные гороподобные чудовища, словно крепости, высились на поле, и харадримы скапливались вокруг них. Если в начале боя на каждого всадника приходилось по три харадрима, то вскоре положение ухудшилось. К южакам от Озгилиата подошло подкрепление. Моргульский военачальник Готмог гнал в бой народ с топорами из восточных провинций, варайгов из Кханда, южан, одетых в алое и черное, полулюдей, полутроллей, белоглазых и с красными языками из дальнего Харада. Теперь они обходили Рохиддимов, а часть сдерживала войска Гондора, не давая соединиться с Роханом. Казалось, ход боя складывался не в пользу Гондора. Вспыхнувшая была надежда начала гаснуть, а тут еще со стен города донесся новый крик. Время близилось к полудню, поднялся ветер, дождевые тучи отнесло на север, и теперь с ясного неба сияло солнце. В чистом воздухе дозорные издалека разглядели устрашающую картину, покончившую со всеми надеждами. Немного ниже города Андуин делал два изгиба. Из городских стен русло реки просматривалось на несколько лиг. Все увидели, как с юга, подгоняемый ветром и веслами, приближается большой флот под черными парусами. «Умбарские пираты!» — кричали на стенах. «Умбарские пираты идут, значит, Белфалас взят! И Дельта тоже! И Лебеннин пал! Это конец!» В городе кто-то ударил в колокол, трубы стали призывать воинов к возвращению, потому что новая грозная опасность пришла со стороны реки. Но зов не был услышан, ветер, надувавший паруса кораблей, относил звуки. Впрочем, всадники не хуже дозорных на стенах видели черные паруса. Йомер в пылу боя увел их слишком далеко от города, к пристаням Харлонда. Йомер увидел армаду и проклял тот самый ветер, который благословлял утром. Арати Мордора воспряли духом и с новой яростью ринулись в атаку. Йомер не колебался больше. Зазвучали рога, собирая всех, кто мог пробиться под королевское знамя. Он принял решение стоять насмерть и совершить на полях Пеленнора подвиг, достойный песен, даже если на всем западе не останется ни одного певца, чтобы спеть о последнем короле Рохана. Он поднялся на зеленый холм, и белый конь взвился у него над головой. Без сомнений, без печали, в полыхающем рассвете я скакал навстречу солнцу с песней звонкой на устах, но погибшая надежда и надорванное сердце пробудили гнев священный, дух сражений и смертей. Смеясь, произнес он эти слова, азарт битвы снова наполнял сердце Йомера. До сих пор он не получил ни одной раны. Он был молод, новый король Рохана, и он правил отважным народом воинов. Он смеялся, глядя на черные корабли, и грозил им мечом. Но это был смех отчаяния. И вдруг ликующий крик вырвался у него из груди. Он высоко подбросил меч, поймал его и запел. На переднем корабле развивалось большое знамя с белым древом, знамя Гондора, но его венчали 7 звезд и корона. Герб Элендила, бесчетные годы, не появлявшийся в Среднеземье. Звезды вспыхнули на солнце, ибо драгоценными камнями выложила их на стяге Арвен, дочь Элронда, а венец, вышитый мифрилом и золотом, ослепительно блестел в утреннем свете. Так возвращался в мир живых Арагорн Элессар. Наследник Исилдура, прошедший тропами мертвых, ветер с моря пригнал в Гондор его корабли. Всадники узнали его, ликующие возгласы прокатились над равниной, а в городе им вторили трубы и колокола. Войска Мордора, напротив, сковали изумление и ужас. Судьба обернулась против них, обрекая на верную гибель. Гондорцы ударили на восток, тесня троллей и орков, Йомер на юг, а встреч ему в бой вступили войска, пришедшие на кораблях и только что высадившиеся на берег. Здесь были воины из южных областей Гондора, из Ламедона, из Левеннина, Леголас и Гимли, Элладан и Элрохир и следопыты. Их вел Арагорн, в руке у него сверкал нестерпимо Андрил, а на челе горела звезда Элендила. Прошло немного времени, и Йомер с Арагорном встретились посреди битвы. Опершись на мечи, они взглянули друг на друга и улыбнулись. «Вот мы и встретились снова, хотя все силы Мордора разделяли нас», — сказал Арагорн. «Не так ли?» — говорил я в Хорне. «Так», — ответил Йомер, — «но тогда я еще не знал всей вашей силы. Дважды благословенна помощь, которой не ждали, и никогда еще друг не радовался так, встретив друга». Их руки сомкнулись в крепком пожатии. «Вы пришли вовремя, мой друг. Великие беды обрушились на нас сегодня». «Так отомстим за них!» — воскликнул Арагорн, и они, плечом к плечу, бросились в самую гущу боя. Битва продолжалась до вечера. Южане были сильными воинами, закаленными в боях. Они не просили и не давали пощады. Харадримы были отважны и свирепы и пользовались каждой передышкой и каждым укрытием, чтобы собирать силы и снова кидаться в атаку. Но солнце, наконец, зашло, и небо окрасилось закатным пурпуром. Холмы и горы казались окровавленными, река пылала, и трава на Пеленорской равнине стала красной от крови. Великая Пеленорская битва кончилась. В Мордор ушли единицы, а в Харад вернулись только рассказы о гневе и ярости Гондора. Трое вождей, Арагорн, Йомер и Имрахиль, шли к городу от усталости, не ощущая ни скорби, ни радости. Но никто из них не был ранен. Может быть, и хранила судьба, может, воинское искусство или сила оружия. Но многие другие получили тяжкие раны, увечья или пали в бою. Удар топора сразил Фарлонга, бившегося в пешем строю. Дуэлин из Мортонда вместе с братом подвели своих лучников вплотную к мумакам, приказав стрелять по глазам чудовищ, и были затоптаны обезумевшими зверями. Не вернулся домой прекрасный Хирлуин, пали Гримбольд и Хальбарат. суровый следопыт-северянин. Рядовые вожди в славе или среди прочих без числа и счета пали в великой Пелленорской битве. Роханский менестрель сложил песню о курганах под Минастеритом. Так было, пропели тревожные горны, и пламя клинков полыхнуло на юге, и кони промчались, как утренний ветер, к неведомой смерти. Война пробудилась. Там Теоден пал, повелитель могучий, отныне пусты золотые чертоги, и в северных землях, на пастбищах щедрых, его никогда не увидят отныне. И Хардинг, и Гутлов, и доблестный Гримбольд, Эрфара и Деорвин, Дунхир и Фастред, и Эрубранд пали в жестоком сражении. Их ложи в высоких священных курганах, где об руку спят боевые собратья. Ни Хирлуин светлый со всхолмий приморских, ни Форлонг из края цветущей долины в родные края не вернутся с победой. И меткие лучники Мортонда, Дерфин и Дуилин больше вовеки не ступят на берег озер, что у горных подножий. И воин простой, и высокий властитель покоятся вместе под вечным покровом на ранней заре и под сенью заката. Им Андуин пел погребальные песни, кипящую ало-кровавую пену несли его воды в лучах пламенея, и горькие алло-кровавые росы ложились на землю великих сражений.